наряд лишь мерещится твой. И это все время меня наполняет тоской. Окончив писать, он зажег в курильнице благовонную свечу и сжег на ней бумагу со стихами. Дождавшись, когда свеча догорела, юноша отпер дверь и вышел из комнаты. «Ты почему так быстро?» — спросила его Сижень. «Тебе и там скучно стало?» Бао Юй лукаво усмехнулся. «У меня на душе было беспокойно, и хотелось побыть наедине. Сейчас моя грусть прошла, и я хочу прогуляться». Он вышел из дому и зашагал по саду. Дойдя до павильона реки Сяосян, он вошел во двор и громко спросил. «Сестрица Даюй дома?» «Кто это?» — послышался в ответ голос Цзыцзюань. Она откинула дверную занавеску, выглянула наружу и, увидев Бао Юя, с улыбкой сказала. «Это вы, второй господин? Барышня дома. Пожалуйста, пройдите». Бао Юй последовал за Цзыцзюань во внутреннюю комнату, где находилась Дай Юй. «Скорее проси второго господина!» — послышался голос Дай Юй. Бао Юй подошел к двери комнаты Дай Юй и увидел по обе стороны ее, написанную на полосах бумаги, параллельную надпись, которая гласила: «За зеленым окном ярко светит луна предо мною. На страницах истории нет образца для меня». Бао Юй переступил порог и с улыбкой спросил Дай Юй: «Что ты делаешь, сестрица?» Дай Юй подошла к нему. «Посиди. Я только что переписывала сутру. Мне осталось только две строчки. Подожди, я закончу, а потом поговорим». Она приказала Сюэ Янь налить Бао Юю чаю. «Не беспокойся, пиши», — махнул ей рукой Бао Юй. В это время взгляд его упал на висевшую на стене полосу шелка, на которой была изображена Чан Э с прислужницей. Возле них была изображена дева-небожительница с прислужницей, которая держала в руках что-то похожее на узел с одеждой. Обеих окружали клубящиеся облака. Эта картина, нарисованная в подражание Ли Лунмяню, называлась «Соперничество в стужу». И надпись к ней была сделана смешанным каллиграфическим почерком. Ли Лунмянь, Ли Гун Линь, знаменитый художник VIII века. «Сестрица, ты, наверное, недавно повесила эту картину?» — спросил Бао Юй. «Да, мои служанки вчера убирали комнаты. Я вспомнила об этой картине, велела разыскать ее и повесить». «А какой у нее сюжет?» — поинтересовался Бао Юй. «Ты не знаешь его происхождение?» «Ты сам его прекрасно знаешь», — засмеялась Дай Юй. «А еще у меня спрашиваешь». «Я забыл, сестрица», — промолвил Бао Юй. «Напомни мне, если не трудно». «Неужели ты не помнишь изречения «Цин Нюй и Су Э не боятся стужи»? Среди холодного лунного света и сверкающего инея они соперничают в красоте друг с другом». «Вот оно что!» — воскликнул Бао Юй. «Оригинальный сюжет! И повесил эту картину как раз к сезону». Он приблизился к картине и начал внимательно приглядываться к ней. Между тем Сюэ Янь заварила чай и подала Бао Юю. Тот взял чашку и стал пить. Дай Юй, окончив писать, сказала Бао Юю: «Прости, что я была к тебе невнимательна». «К чему церемонии, сестрица?» — прервал ее Бао Юй.